Глава 10. Случившийся на могилке отца Спиридония скандал на целое лето дал пищу разговорам и пересудам, особенно по скитам. Все обвиняли мать Енафу, которая вывела головщицей какую-то пропащую девку. Конечно, голос у ней лучше, чем у анбашской Капитолины, а все-таки и себя, и других срамить не доводится. Мать Енафа не обращала никакого внимания на эти скитские пересуды и была даже довольна, что Гермоген с могилки отца Спиридония едва живой уплел ноги. «Это уж видно, отец Спиридоний посмеялся над выкрестом», — говорила она. «Святое место да с поганой рожей пришел!» Аглаида молчала и ходила, как в воду опущенная. Она видела Макара только издали, как во сне, но и этого было достаточно, чтобы поднять в душе все старое. Вместе с тем картина того, как незлобиво перенес Гермоген обиду, произвела на нее неизгладимое впечатление. Это был настоящий мученический подвиг, и Аглаида часто думала про этого удивительного старца. На нее нападали иногда сомнения в правоте собственного иноческого жития, которая только тем и отличалась от мирского, что скитские ничего не делали, да молились от свободности. Своими сомнениями Аглаида всегда шла к матери Пульхерии. Так было и теперь. Она рассказала старухе все как на духу и горько плакалась на свою нетвердость. «Мне его жаль, Макара-то», — шептала Аглаида, заливаясь слезами. «Неотступно стоит он передо мной, и Гермоген тоже. Слепые, — говорит, — вы все, жаль мне вас». «Мечтание это, голубушка. Враг он тебе злейший, мочеганин-то этот. Зачем он ехал-то, когда добрые люди на молитву пришли? И Гермогена знаю. В четвертый раз сам себя окрестил. Вот он каков человек. Хуже Никонианина. У них златоусти последнего ума решились от этих поморцев, а мать Фаина к поповщине гнет, потому как сама-то она из часовенных». Беседа с Пульхерией всегда успокаивала Аглаиду, но на этот раз она ушла от нее с прежним гнетом на душе. Ей чего-то не доставало. Даже про себя она боялась думать, что в скитах ей трудно жить и что можно устроиться где-нибудь в другом месте. Аглаида не могла и молиться по-прежнему, хотя и выстаивала всякую службу. А лето шло уже на исход. После Ильина дня добрые люди считают уже осень. Солнышко поднимается позднее и ложится раньше. В горах начинают перепадать холодные утренники. Летние алые цветки поблекли, а трава под ногой шелестит по-мертвому. Лесная птица давно уже птенцов вывела на ягоду. На мохнатенькой много было таких выводков. Одних полешей гнезд больше 10. Примечание мамина сибиряка. Поляш — косач. Конец примечания. Непуганная птица подпускала близко, и Аглаида по целым часам любовалась, как старые польшошки ходили с гнездом по ягодам. Ведь птица, а только-только не скажет. По-своему-то между собой тоже говорят, особенно мать с детьми. Рано по утрам два выводка приходили пить к святому ключу. Впереди бегут птенцы, а мать за ними. Таково-то все хорошо, да умненько у этих птиц. Наблюдая птичью жизнь, Аглаида невольно завидовала им. Никакому творению так хорошо не живется. Которая птица перелетная, так то и того лучше. Сегодня здесь, завтра там. Прямо сказать, господняя тварь. Утром еще солнышко не взошло, а птичка уж проснулась и славит. И никакого греха у птицы нет. Корм она у других не отнимает, деточек воспитывает. А самая чистая птица все парами. Лебедь с лебедушкой, журавль с журавлихой, голубь с голубкой, скворчик с скворчихой, зверь тот хуже. А человек хуже всех зверей. Недаром, когда человек идет по лесу, всякая тварь от него прячется, и даже лютый медведь уходит. Любила Аглаида ходить по лесу одна и раздумывать свои думы. Так-то от этого хорошо, когда один останешься. Раз после первого спаса шла Аглаида по мохнатенькой, чтобы набрать травки-каменки для матери Пульхерии. Старушка не домогала, а самой силы нет подняться на гору. Идет Аглаида по лесу, собирает траву и тихонько напевает раскольничий стих. У самого святого ключика она чуть не наступила на лежавшего на земле мужика. Она хотела убежать, но потом разглядела, что это инок Кирилл. «Что ты тут делаешь?» — спросила Аглаида. «Проходи дальше», — грубо ответил Кирилл и отвернулся. Аглаиде показалось, что он плакал. О чем же мог убиваться беззаботный скитский инок? Аглаида отошла несколько шагов и остановилась. «Чего встала-то?» — точно зарычал инок. «Сказано, проходи!» Сделав несколько шагов вперед, Аглаида остановилась за деревом и стала смотреть, что будет делать Кирилл. Он лежал по-прежнему, и только было заметно, как вздрагивало все его тело от подавленных рыданий. Какая-то непонятная сила так и подталкивала Аглаиду подойти поближе к Кириллу. Шаг за шагом она опять была у ключа. «Кирилл!» Старец быстро сел и удивленными глазами посмотрел на Аглаиду, точно не узнал ее. Все лицо у него опухло от слез, но он не прятал его, а только смотрел на непрошенную гостью из-под лобья. «Не подходи, говорю!» — проговорил Кирилл, не спуская глаз с Аглаиды. «Не человек, а зверь перед тобой, преисполненный скверны! И в тебе все скверно, и подошла ты ко мне не сама, а бес тебя толкнул. Хочешь, чтобы зверь пожрал тебя?» Аглаида давно уже не боялась Кирилла и спокойно села на траву рядом с ним. «О чем ты плакал?» — спросила она тихим голосом, глядя ему прямо в глаза. «Я... Как мне не плакать, ежели у меня смертный час приближается? Скоро помру, сердце чует. А потом-то что будет? У вас, у баб, всего один грех, да и с тем вы не подсобились, а у нашего брата-мужика грехов-то тьма. Вот ты пожалела меня и подошла. А я что думаю о тебе сейчас? Помру скоро, Аглаида, а зверь-то останется. Может, я видеть не могу тебя?» «Перестань ты, Кирилл, неподобные слова говорить», — спокойно уговаривала его Аглаида. «Иночество скоро приму, и нечего мне тебя бояться». «Да ведь мне это обидно! Лежал я здесь и о смертном часе сокрушался, а ты подошла, у меня все нутро точно перевернулось! Какой же я после этого человек есть, что душа у меня коромыслом, и весь-то грех в мир идет единственно через вас, баб, значит! Как оно зачалось, так видно и кончится! Адам начал, антихрист кончит!» «Правильно я говорю. И с этакую-то нечистую душой должен я скоро предстать туда, где и ангелы не смеют взирать, и этакая нечисть, погонь, скверность. Вот что я такое!» Старец Кирилл опять упал на траву и зарыдал истошным голосом. Аглаида сидела неподвижно, точно прислушиваясь к тому, что у ней самой делалось на душе, Ведь и она то же самое думала про себя, что говорил ей сейчас плакавший инок. «Ты еще все не ушла?» — удивился Кирилл, поднимаясь. «Нет». «Так ты вот какая! Мало тебе того, что я сказал! Мало! Хочешь знать и то, чего тебе не следует знать? 2 года боялась меня, а теперь не боишься. Так я ж тебе все скажу. Мастерицу Таисию помнишь? Я жил с ней, когда она исправу принимала в скитах. Мать Енафа жила со мной в то же время, а потом я с Федосией да с Акулиной запутался. Мало тебе этого. У меня в Мурмасе есть одна вдова-солдатка. На Анбаше головщица Капитолина. В Красном Яру целых 3 сестры. Лед и я зверь. Вот что я тебе скажу. Не страшно тебе глядеть-то на меня?» Аглаида молчала, опустив голову. После этого приступа старец Кирилл точно изнемог и несколько времени тоже молчал, а потом начал говорить, не обращаясь ни к кому, точно Аглаиды и не было совсем. Он рассказывал ей всю свою жизнь, все грехи, все помыслы и тайные желания точно на исповеди. Да, он искал истины, а находил везде один только грех. Душа изболела в грехе, изнемогло тело, а впереди страх и скрежет зубовный. Близится день судный, народится льстец всескверный, а спасения нет. И в лесу не уйдешь от греха, потому что мы его с собой в лес-то приносим. 2 года я тебя подстерегала, Глоида, чтобы сотворить страм, — каялся Кирилл. Ни молитва, ни крест, ни слезы, ничто бы не удержало. Вот и теперь ты сидишь рядом со мной, а я... Нет, я не могу. Рука у меня не поднимается на тебя. Как взглянешь мне прямо в глаза, так я и изнемогу. Отойду. Ненависть у меня к тебе. Точно так бы и разорвал бы тебя на мелкие части. Помнишь, как я тогда тебя в первый-то раз с самосадки слепую вез в скиты, нарочно в балаган на бастрык завез? И Господь тебя сохранил от моей лютости. Везу тебя тогда, а у самого сердце огнем горит. Заговорила, взглянула, сердце и упало. Проклятый я человек, Аглаида, нет мне прощения. «Неладно ты говоришь, Кирилл», — ответила Аглаида, качая головой. «Не пойму я тебя что-то. Лишнее на себя наговариваешь. Не сужу я тебя, к слову сказала». «Мало тебе, значит, и этого. А видела тогда на Ростоне старца Гермогена?» «Видела». «Ну так я от него сейчас. В большое он сомнение меня привел. Чуть-чуть в свою веру меня не повернул. Помнишь, как он тогда сказал: «Слепые вы все!» «Слепые и выходит!» Этого Аглаида уже не могла вынести. Вскочила и ушла, и даже ни разу не оглянулась на старца.